Заброшенная церковь во Франции. Март 1696. «Надеюсь, теперь вы возьмете назад все те обидные вещи, которые прежде говорили о сатане». Такими словами Анна-Мария де Креми, герцогиня Дуайона, приветствовала кузена, когда его веки, закрытые 3 дня назад иезуитским священником в Версале, дрогнули и приоткрылись. Отец Эдуард де Жекс смотрел на черное небо из гроба. Для иезуита гроб был невероятно роскошен. Собратья по ордену сперва уложили отца Эдуарда в простой сосновый ящик, однако госпожа герцогиня со свитой прибыла как раз вовремя, чтобы этому помешать. «Подражание Христу хорошо при жизни, однако мой кузен теперь на небесах, и ничто не мешает мне воздать его бренным останкам должные почести. К тому же мне ехать с ним в родное поместье, и я хочу, чтобы крышка подходила плотно». И она велела внести в больничный покой гроб столь тяжелый, что его пришлось тащить 4 слугам. Дубовый, окованный свинцом и более мягкий, чем постели иных версальских придворных. И так искусно он был сделан, что даже носильщики, ставившие гроб в усыпанный цветами экипаж, не заметили дырочек для воздуха по всему периметру крышки, там, где она нависает над бортами. Дуайона теперь водила перед носом кузена флакончиком с нюхательными солями. Кузен попытался отмахнуться, но руки его ослабели и были зажаты с обеих сторон огромными подушками. Потом он сел, вернее, безуспешно попытался, и тут же в этом раскаялся. Напряжение брюшных мышц отдалось аж до раненого бедра. Боль, видимо, была ужасная, поскольку привела его в чувство лучше любого нашатыря. Отец Эдуард кое-как оперся на локоть, и Дуайона переложила подушки ему под спину. Он не видел этого из атласных глубин гроба, но некоторое время назад слуги герцогини втащили его в сгоревшую церковь и поставили поперек алтаря, огромного гранитного цоколя, все украшения которого уничтожили пожар, время, древоточцы и воры. Каменные стены почти не пострадали от огня, хотя и закоптились до черноты. Потолочные балки обгорели и рухнули на пол, где и лежали, словно скамьи средь битой черепицы. Местами, особенно ближе к алтарю, были расстелены коврики, чтобы хорошо одетые люди могли пройти, не замарав одежду. Вокруг самого алтаря пол расчистили, и здесь, чем-то превратившимся со временем в бурую корку, была нарисована пентаграмма. Алтарь и де Жекс находились в ее центре. «Господи Иисусе, что я наделал?» Выговорил де Жекс и вновь сделал попытку двинуться, однако боль в ноге едва не отправила его на тот свет. Он упал на подушки и перекрестился. Дуайона снисходительно рассмеялась и приложила руки к его щекам. «Я гадала, что вы скажете». «Я должен был сбежать из Версаля», — начал де Жекс. «До сих пор я был последним глупцом и лишь недавно осознал весь масштаб заговора. Главное в нем, конечно, госпожа герцогиня Даркашон, но она действует и всегда действовала заодно с Эммердером. Барон фон Хакельгебер был ее врагом, теперь он ей друг. С альянсом она орудует рука об руку. Ньютон, перечеканка в Англии, все части одного заговора. Что мне оставалось делать? Даво, заслужившего ее немилость, отослали в Стокгольм. Счастье еще не отравили и не проткнули гарпуном, как меня». «Надо понимать, эту речь вы заучили наизусть, прежде чем выпить моего сонного зелья, чтобы прочесть святому Петру, если не проснетесь. Я не святой Петр, а здесь врата ада, не рая. Но если вам так угодно, продолжайте. Поймите, будь это все, я не стал бы вас утруждать. У моего ордена есть кое-какие возможности, а совокупно со Святой Инквизицией для него практически нет преград и на небе, и на земле. Однако, как я с большим опозданием узнал, эта женщина соблазнила самого Бонавантюра Россиньоля. При всей моей к ней ненависти, кузен, могу лишь восхититься таким мастерским ходом. Подлая интриганка не сыскала бы себе сообщника влиятельнее, разве что самого короля. Вот именно. Узнав об этом, я почувствовал себя мухой в ее паутине. Любой мой шаг видят сотни придворных, и все они сплетничают. А многие еще и пишут письма. Россиньоль знает про меня все и передает это госпоже герцогине Даркашон, когда они предаются разврату. Я понял, что буду беззащитен, пока не умру. Неудачное покушение, слава богу, и его неисповедимому промыслу дало мне предлог умереть молодым. Отсюда просьба, которую я вам нашептал, и которая наверняка показалась вам очень необычной. Воскреснув здесь, в этом самом месте, оглядитесь и скажите, что необычно. Наш Спаситель, умерев на кресте, сошел в самую бездну ада, прежде чем вновь восстал к свету, заметил Дежекс. И все же, кузина, я должен знать, прибегли ли вы к помощи падших духов? Вызваны моя смерть и воскресение некромантией или... Некромантия утомительна и чревата непредвиденными последствиями, сказала Дуайона. В то время как маковый настой действует безотказно. Сложно лишь подобрать дозу, особенно для человека, ослабленного раной. Тогда почему меня принесли сюда? «В эту церковь!» «Я собиралась, если ошибусь с дозой и, открыв гроб, найду не спящего, а покойника, воскресить вас при помощи некромантии». Дежексу потребовалось несколько мгновений, чтобы переварить услышанное. «Кузина, я всегда считал ваш интерес к темным искусствам притворством, данью моде, которой вы следовали по молодости и неразумию. И сердились на меня, Эдуард. От неверия в сатану до неверия в Бога один шаг, не так ли?» «Да, кузина, лучше быть истинной сатанисткой, чем притворной. Ибо если первые признают Божье величие и могут исправиться, вторые безбожники и обречены адскому пламени». «Тогда оглядитесь и сделайте собственные умозаключения». «Я вижу следы черной мессы, перевернутый крест, свечи еще горят. Посему заключаю, что для вас надежда есть. Однако не знаю, есть ли надежда для меня». «О чем вы, Эдуард?» «Вы странным образом уходите от ответа на вопрос, был я жив или мертв, когда с гроба подняли крышку. Иначе говоря, ожил я от нюхательных солей или от того, что вы воскресили мое мертвое тело посредством некромантии?» «Может быть, когда-нибудь я вам скажу». Дуайона подняла с полу сверток одежды и положила ему на колени. «Снимите иезуитские лохмотья и наденьте эти». Затуманенный опием мозг Дежекса не мог вместить столько всего сразу. «Не понимаю». «Вы слишком много у меня просите. Может быть, я не так сильно отличаюсь от Элизы, какой она вам видится. Она деловая женщина и ничего не делает даром. Вы, кузен, ввели меня в огромные расходы и хлопоты. Я обеспечила вам смерть. Превосходный, сделанный на заказ гроб, воскрешение, бегство из Элизиных сетей. А теперь и новое лицо». Она похлопала по свертку. Это была ряса, но светло-серая, а не черная и иезуитская. Теперь вы Эдмунд де Ат, бельгийский янсенист. Янсенист? Что лучше скроет иезуита, чем обличие его злейшего врага? Переоденьтесь, сбрейте бороду, и метаморфоза закончена. Можете ехать на восток новым человеком. Уверена, янсенисты в Макао, Маниле и Гоа примут вас как родного. «Обличье подойдет», — сказал Дежекс. «Спасибо вам за него и за все остальное». «Разве я немного для вас сделала?» «Ну, конечно, много, кузина». «Тогда побрейтесь, смените платье и разойдемся каждый в свою сторону». «Я только хочу знать, химический состав или силы тьмы вернули меня к жизни?» «Да, вы уже выразили такое желание». «И?» «И я вполне ясно дала понять, Эдмунд де Ат, что не желаю сейчас отвечать на ваш вопрос». «Однако вам это ничего не стоит, а для меня важнее всего». Дуайона с улыбкой мотнула головой. «Вы себе противоречите, как похоже на янсениста. То, что важнее всего, не может ничего не стоить. Эдуард, вспомните вашу иезуитскую логику. Если я вернула вас к жизни посредством некромантии, значит, теперь вы принадлежите к легионам тьмы, а я некромантка. Следовательно, верю в реальность Бога и сатаны и могу надеяться на спасение, если перейду на другую сторону. Я права?» «О, да, кузина, ваши рассуждения безупречны». «С другой стороны, если я проделала все с помощью аптекарского состава, ваша душа по-прежнему принадлежит Богу. То, что вы видите вокруг...» Она указала на свечи и пентаграмму. «Не более чем бутафория. Фетиши псевдорелигии, которую я презираю. И подготовила с единственной целью — запугать вас, как священники запугивают крестьян россказнями про адское пламя. В таком случае я — циничная атеистка. Все правильно?» «Да, кузина». «Значит, один из нас попадет в рай, другой в ад. Я знаю, кто чему обречен. Вы — нет. Я могу сказать, но не скажу. Отправляйтесь на поиски Соломонова золота, как будете готовы. Но вы не узнаете ответа на свой вопрос». Дежекс, от изумления, еще не осознавший всего ужаса своей доли, тряхнул головой. «Говорят, некроманты обретают безраздельную власть над теми, кого воскресили к жизни», — сказал он. «Но не думал, что это может произойти так». «Мне больше нравится сравнение с властью священника над умами паствы», — отвечала Дуайона. «Но дело в другом. Не упомню, сколько раз придворные уверяли меня, будто пленились моей красотой, умом или духами, и теперь навеки мои рабы. Разумеется, в скорости выяснилось, что это отнюдь не так, и все же мне всегда было интересно, каково это. Иметь кого-то в своей безраздельной власти. С самого детства вы столько стращали меня моей посмертной участью, что вполне заслужили такую месть. Знаете, что ваш пустой гроб со всеми церемониями похоронят в семейном склепе Дежексов. Куда со временем положат Эдмунда де Ада, никто не ведает. А куда попадет его душа — мой секрет».